Глава 33. Всего вам доброго. Сладко улыбается стюардесса, подавая мне чемодан. Надеюсь, полет с нашей авиакомпанией вам понравился. Мрачно кивнув, я следую за папой по телескопическому трапу. Голова тяжелая от шампанского, которое я пила, пока наконец не уснула. В бизнес-классе, которым мы летели, его наливают без ограничений. Из аэропорта нас забирает представительский седан, чтобы отвезти в Коста-дель-Соль. Безучастно глядя на проносящиеся за окном пальмы, я перебираю в голове события последних суток. Спешную покупку косметики и двух комплектов вещей, сухой разговор с Родионом, появившимся с очередным двусмысленным предложением увидеться. Звонок Елене Рогач с сумбурными объяснениями, почему я не смогу у нее работать. Потерять работу мечты, не успев к ней приступить, оказалось больнее, чем я думала. «Так и будешь молчать», — подает голос папа. «Сидим, как на похоронах. Ты же вроде любила Испанию». Мне не хочется ему отвечать. Я чувствую себя подавленной, и симулировать удовольствие нет сил. Голова болит. Не поворачиваясь, я тру виски. «Еще бы!» — хмыкает он. «Столько шампанского выдуть!» Ничего не ответив, я продолжаю смотреть на дорогу. Погода в плюс 26 не радует. Даже напротив. Яркое солнце только усиливает внутренний холод и ощущение того, что, приехав сюда, я совершила что-то неправильное. Спустя часа полтора автомобиль останавливается возле белокаменной ограды, очень похожей на ту, что была в доме, предоставленном папе и его другом. Молча приняв чемодан из рук водителя, я подкатываю его к воротам, которые моментально начинают открываться. Нас уже ждут. И действительно, по дорожке, пересекающей идеально ровный газон, к нам спешит мужчина в костюме. Поприветствовав нас на английском, он забирает багаж и катит его к дверям дома, напоминающего дворец из-за принадлежности к колониальному стилю. В дверях нас встречает смуглая темноволосая женщина средних лет, то ли испанка, то ли мексиканка. Широко улыбаясь, лопочет что-то на испанском и жестами показывает проходить. Застыв посреди огромного вестибюля, я провожу взгляд с огромного панно, написанного в стиле Диего Веласкеса, на мраморную лестницу, серпантином, уходящую на второй этаж. Желудок сжимается, стремительно подталкивая к горлу тошноту. «Где туалет?» Успеваю пробормотать я и, не дождавшись ответа, кидаюсь к первым попавшимся дверям. Комната, к счастью, оказывается тем самым местом. И меня тут же рвет в начищенный унитаз. Вытерев слезы, я подхожу к зеркалу. Оттуда на меня смотрит бледная, как мел девушка, с расширенными зрачками. Туалет здесь под стать вестибюлю. Один лишь смеситель стоит пару тысяч евро. «Тебя укачало дорогой?» Папа обеспокоенно меня оглядывает. «Давай-ка поешь. Мария ужин приготовила». Не переставая улыбаться, женщина, приглашающая, кивает в сторону кухни. Мол, пойдем, пойдем. Мне вспоминается Руфина, которая еще недавно вот так же звала к столу. Тошнота вновь дает знать о себе ощущением собирающейся слюны. «Спасибо, не хочу». Отвечаю я на английском. «Покажите, пожалуйста, мою комнату». Женщина переводит растерянный взгляд с меня на папу, мол, и как мне быть? «Проводи ее, Мария». Распоряжается он, нахмурившись, оглядывая меня. «Спускайся, как в себя придешь». Я первой иду к лестнице, уже зная, что спальня находится наверху. «Ваша с видом на бассейн». Коверкая английские слова, Мария спешит за мной. «Очень красивая». Едва найдя в себе силы поблагодарить ее за помощь, я захожу в указанную дверь и падаю на кровать. Ощущение дежавю меня не отпускает. Ровно то же самое я прожила в день, когда папу освободили. Приезд в роскошный особняк, в котором никто не жил. Комната, оформленная в любимых мной кремовых тонах. Улыбчивая домработница. Сквозь ноющую боль в висках прорываются слова Севера о том, что я всю жизнь живу в розовых очках и не способна выносить правду. Кажется, он был прав. Неприглядная правда окружила меня со всех сторон. Она говорила со мной улыбками стюардесс бизнес-класса. Сейчас вопит из дизайнерской люстры и нашептывает из-под шелкового ковра. А я не могу ее принять настолько, что выворачиваю содержимое желудка в унитаз. Потому что принять ее означает лишиться веры. Мне не удается побыть в одиночестве и получаса, как дверь распахивается, а на кровать опускается папа. «Ты нормально себя чувствуешь?» Он трогает меня за ступню. Закусив губу, я несколько секунд гипнотизирую стену и только после этого медленно оборачиваюсь. «И что ты так на меня смотришь?» Глаза папы сужаются, то он становится строже. Подобрав ноги под себя, я сажусь. Во рту сухо, словно я жевала песок. Сердце неровно колотится. «Скажи правду, пожалуйста». Каждое слово болезненно отдается в груди. «Деньги, которые все ищут, они у тебя?»